Третье. Коллектив насильников, прижившийся в построенной когда-то для паломников гостинице монастыря, был небольшой, но нельзя сказать, чтобы очень сплоченный. Яблоком раздора, морщинистым, ядовитым, являлась сестра покойной тещи отца Георгия, Марфа Петровна, постоянная спутница семьи Путьковских в их бесконечных переездах с места на место. «Как же это так?» — удивлялся про себя отец Георгий. Теща Мария Петровна была, если не ангелом, то, несомненно, близкой к ангельскому чину. И ни разу за всю совместную жизнь отца Георгия с Любой, трудную жизнь и полунищую, не укорила она зятя, не сказала про него дурного слова. Даже вспыльчивость его оправдывала, искренне полагая, что так невольно выражается его неравнодушие ко всему происходящему вокруг. «Как же так? И у такой женщины такая сестра! Господи, прости меня грешно!» Еще до того, как отец Георгий стал священником, счастливые дни ухаживаний за тихой, похожей на мать Любой, его бросало в дрожь при появлении на семейных торжествах грозы морей, как шепотом называли ее близкие. Мог ли он подумать, что в первый же год после свадьбы Марфа, не церемонясь, переберется к сестре и останется в его семье на долгие годы? «Навсегда!» С ужасом повторял отец Георгий, слыша, как распоряжается в его драгоценном семействе мужеобразная бездетная Марфа, ни разу не выходившая замуж. Время летело, рождались и росли дети, а Марфа съезжать от них не собиралась. «Не встретила мужчину своей мечты», — вздыхала она, показывая Лизе, как правильно защипывать пирожки, чтобы не развалились. Вот Лизок жизни прожила и не встретила, хотя один раз сердце поёкало, но предмет подружки достался, а больше никого и не было. Пронзительность глаз, конечно, делала, как один писатель любимый говорил, а все не мой. Можно подумать, главное — чувство. Ёкнуло. Чувство сегодня есть, завтра нету. Начинал вразумлять отец Георгий из соседней комнаты. «Как можно доверять чувству?» «То-то некоторые обмирали, помнится. С лица спадали, как Любку встречали на улице», — фыркала Марфа. «Марфа Петровна!» Отец Георгий появлялся в дверях. «Вы хотите, чтоб Лиза ждала принца на белом коне или под алыми парусами? Как в сказках или в дорамах?» Слово «дорама» отец Георгий всегда произносил чуть насмешливо, осторожно, выказывая интонации свое отношение к этому пустому времяпрепровождению. «Что вы по ночам смотрите? Помнится, как вам делал предложение прекрасный человек? Врач, доктор наук, вы могли сделать его счастливым, вышли бы замуж, покоили бы старость друг друга». Правда, он плохо представлял, как могла Марфа кого-нибудь осчастливить, а потому голос звучал неуверенно. Марфа фыркла еще громче, поворачивалась к нему спиной, громыхала посудой. Разговор заканчивался. Но отец Георгий подозревал, что в его отсутствии беседы Марфы с Лизой о принце на белом коне продолжаются. «А что стоило ему отучить ее?» громоподобную на весь белый свет называть его Жоркой. «А ты кто? Петька, что ли?» — подбоченивалась Марфа. «Его руку положили. Он ж священник, тетя Марфа. У него сан!» — жалобно начинала матушка. И Марья Петровна робко кивала головой. «К сану должно быть уважение. Даже если меня грешного, вы, Марфа Петровна, не уважаете, — говорил отец Георгий, мужественно оставаясь в комнате. — А чё это я тебя не уважаю? — Очень уважаю, если бы не уважала я тебя. Марфа Петровна сжимала свой огромный коричневый кулак, и отец Георгий чувствовал себя мухой, зажатой в этом кулаке. Мало того, что по епархии ходили смешливые слухи о житье-бытие отца Георгия с двумя тещами, а ехидный дичок Петр, елейно закатывая глаза, называл священника «мученик-то наш». Дурному влиянию Марфы было подвержено еще и юная поросль отца Георгия. А как избежать этого влияния? Отец Георгий не знал, потому что избавиться от Марфы не представлялось возможным, да и помощь от нее, в этом батюшка смиренно признавался себе, в их скитаниях была неоценима. После смерти Марии Петровны весь груз домашних забот взяла на себя Марфа. Если б не она, разве решился бы отец Георгий уехать с семьей в такую глушь? — Едем! — стукнул кулаком по столу Марфа, выслушав отца Георгия, когда тот всполошенно вернулся от владыки Якова. — В отпуск владыка отправил. — Бери детей и беги, — сказал. — Неужто могут отобрать? — не поверила матушка. — У нас же полный порядок. У детей все есть. Не бывает, что все было. Да откуда все-то? Владыка сказал, что и так мы долго держались. И мы, и семья отца Константина, еще несколько. Последний семейный оплот. В основном начали соглашаться отдавать чад в детские дома. И за что схватилась матушка за голову? Так собирай быстро, детская. Без паники, — скомандовала Марфа. — Лиска, бегом! Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны, — завопила Лиска, любимица старухи, направляясь в детскую с радостным известием о скором отъезде. Тот же вечер, помолившись на дорогу, побросав наскоро собранные пожитки, среди которых большую часть составляли книги и детские вещи, в старую газель, усадив в нее многочисленное свое семейство, отец Георгий выехал в неизвестность под марш советских танкистов в исполнении дуэта Марфы и Лизы. После нескольких переездов, обосновавшись, наконец, более-менее сносно, да, что там говорить, хорошо, обосновались, грех жаловаться, под колом отца Панкратия, рядом с мужским монастырем, пережили они оба этапа войны. Милостью Божией спаслись, когда одна из ракет рухнула на монастырь. И вот, почти без связи с миром, живут уже какой год. Если бы он послушал Марфу и не отправил детей еще до Второй войны учиться в интернат, не было бы, может, этих страшных лет без Лизы. Первый этап обошел стороной, — горевал тогда отец Георгий. А я сам своих чад в ад отправил. А ведь учиться-то нужно. До этого как-то учились дома. Потерпели бы еще, — гремела Марфа, узнав от сбежавших из интерната Алешки и Тима, что Лизу куда-то отвезли. Я педагог со стажем, у Иосифа экономическая. Отец Петр, опять же, бывший программист, всему б научили. Да наша Лизка сама кого хошь научит. Ох, вздрогнул отец Георгий, педагог. Расстроенная Марфа не отреагировала тогда на реплику отца Георгия, может быть, единственный раз в жизнь.